Гуру. Ну вот, всему свое время и время нам связь обновить, ибо сроки подходят, возможности будут даны нам сблизиться снова. Скольких позвал, но где все? Не вижу. Кому на базар надо было сходить, кому по делам, а кому-то подальше уехать, а кому-то заняться своим, но не делом владыки. Так все разбрелись потихоньку. Но тот, кто остался из званых, из позванных мною, тот избранным будет считаться. Их мало, но малость их множество стоит, ибо верны они до конца, и верности их не колеблет тот факт, в каком гуру теле и где он, ибо знают, что дух нерушим.